Глава четвертая. Они вышли на узкую шумную улочку, ведущую к бульвару Монпарнас. По рельсам грохотали трамваи, а по тротуарам валом валил народ. До ярмарки в Лион-де-Белфор, куда они направлялись, было не больше мили, но Артур остановил фиакр. Сьюзи сказала кучеру, куда везти. Она обратила внимание, что Хаддо, дожидавшийся их отъезда, положил ладонь на шею лошади, и вдруг, непонятно почему, лошадь задрожала. Затрепетали и крупы, ноги, животное затряслось, как в лихорадке. Кучер соскочил с козел, чтобы успокоить беднягу, обхватил руками ее морду. Маргарет и Сьюзи выбрались из экипажа. Зрелище было жутким и внушающим жалость. Казалось, кобыла страдала не от боли, а от непонятного страха. У Сьюзи невольно вырвалось: «Уберите руку, мистер Хаддо». Хаддо улыбнулся и убрал руку. В тот же момент дрожь стала спадать, и через минуту старая извозчичья кляча пришла в свое обычное состояние. Она казалась еще немного испуганной, но в остальном вела себя нормально. «Интересно, что это с ней приключилось?» — спросил Артур. Брат Тени покосился на него своими холодными глазами, взгляд которых как бы пронизывал насквозь, и, приподняв шляпу, удалился. Сьюзи повернулась к доктору Поро. «Не кажется ли вам, что это он заставил лошадь дрожать?» «Ведь затряслась она, как только он положил руку ей на шею, и успокоилась, как только убрал ее». «Глупости!» — воскликнул Артур. «И мне пришло в голову, что он проделал какой-то трюк», — задумчиво произнес доктор Поро, когда они двинулись к ярмарке пешком. «Подобная странность уже случилась однажды, когда он пришел в гости ко мне. У меня живут две персидские кошки, отличающиеся безупречным поведением. Они проводят свои дни у камина, размышляя над проблемами метафизики. Но как только он вошел, шерсть у них встала дыбом, обе вскочили и начали бешено метаться из угла в угол, словно охваченные паническим страхом. Я открыл дверь, и они вылетели из комнаты. Так я никогда и не смог понять, что с ними произошло». Маргарет передернула. «Никогда не встречала человека, который внушал бы мне больше отвращения», — сказала она. «Не знаю, что в нем так пугает, но даже теперь чувствую на себе его взгляд. Надеюсь, что мне больше никогда не доведется столкнуться с ним». Артур усмехнулся и пожал ей руку. Она задержала его пальцы в своих, и он почувствовал, что девушка дрожит. Лично у него не было никаких сомнений. Либо Хаддо верит тому, во что может верить только ненормальный, либо он шарлатан, старающийся привлечь к себе внимание экстравагантностью. В любом случае, он заслуживает презрения. Абсолютно ясно, что ни он и никто другой не может творить чудеса. «Вот что я сделаю», — сказал Артур. «Если Фрэнк Харрелл действительно с ним учился, я у него кое-что выведу, напишу и попрошу сообщить мне все, что он о нем знает». «Обязательно пишите», — кивнула Сьюзи, — «поскольку мистер Хаддо меня заинтриговал. Рано или поздно сталкиваешься с людьми, которые во все верят. Нет такого вида религии, эксцентричности или гнусности, которые не имели бы своих поклонников. Только представьте себе, как интересно в 20 веке встретиться с индивидуумом, который искренне верит в магию». «С тех пор, как я заинтересовался этими вопросами, мне не раз доводилось сталкиваться с весьма странными субъектами», — раздумчиво начал Поро. «Я согласен с мисс Бойт. Оливер — самый удивительный среди них. Невозможно понять, насколько он сам верит в то, что утверждает. Кто он? Мошенник или безумец? Обманывает себя или смеется из-под тишка над теми, кто принимает его всерьез? Не знаю. Мне известно лишь то, что он много путешествовал, владеет большим количеством языков и обширными сведениями в области литературы по оккультизму. По-моему, нет такой книги по черной магии, с которой он не был бы знаком. Понимаю, что рассержу этим моего друга Артура, но вынужден констатировать, что не слишком удивился бы, услышав, что Хаддо обладает способностью творить чудеса. Они уже пришли в Леон-де-Белфор, и Артур не успел ответить. Ярмарка была в полном разгаре, стоял оглушительный шум. Уличные музыканты изо всех сил наяривали популярные мелодии, под аккомпанемент которых вертелись веселые карусели. У входа в балаганы люди в яркой одежде громко зазывали посетителей. Из тиров доносился беспрерывный ружейный грохот. Эти звуки тонули в выкриках и смехе огромной толпы, валившей по центральной аллее в топоте и шарканье ее несметных ног. Темноту ночи прорезал мертвенно-бледный свет газовых фонарей, издававших непрерывное монотонное потрескивание. В целом зрелище было любопытным, полужалким, полувеселым. Казалось, люди с остервенением набрасывались на всевозможные аттракционы, словно утомленные скучным кругом ежедневных забот. Они делали отчаянные усилия, чтобы развлечься. Едва группка несколько иронично настроенных англичан во главе с доктором Поро вступила на ярмарку, как к ним подошел Оливер Хаддо. Ему было безразлично, что они явно не рады его обществу. Хаддо привлекал всеобщее внимание своим экстравагантным видом и манерами. Сьюзи отметила про себя: мистер Хаддо получает удовольствие от того, что люди указывают на него друг другу. Он перебросил через плечо, бархатной подкладкой наружу, свой плащ-накидку, латиноамериканское пончо. Голову его украшала широкополая сомбреро. Несмотря на свой рост, он не казался слишком высоким. Из-за своей полноты именно ею выделялся из толпы тщедушных людей. Компания приглядывалась к различным увеселениям, избегая мелодраматических представлений, цирков Шапито и эксцентричных шоу, на которые громогласно зазывали публику. Вскоре они подошли к человеку, вырезавшему силуэты из черной бумаги, и Хаддо захотел ему позировать. Столпились зеваки, не скупившиеся на шутки по поводу его необычной внешности. Мистер Хаддо принял свойственный ему надменный вид повелителя. Маргарет предложила воспользоваться тем, что он занят, и скрыться. Но мисс Бойд не согласилась уйти. «Он самый удивительный человек из тех, кого я встречала», — прошептала она. «Я ни за что не хочу потерять его из виду». Когда силуэт был готов, Хаддо решил отдать его Маргарет. «Прошу вас принять единственный имеющийся портрет Оливера Хаддо», — с галантным видом произнес он. «Благодарю вас», — холодно ответила она. Портрет был ей ни к чему, но она не знала, как отделаться от подарка шуткой, а быть грубой не хотелось. Оливер бережно вложил свой черный профиль в конверт и вручил его мисс Донси, не сомневаясь, что оказывает ей большую честь. Они пошли дальше и вскоре очутились возле балагана, на вывеске перед которым красовалось восточное имя. На парусине грубыми мазками были нарисованы зачарованные змеи, а над ними какие-то слова арабской вязью. У входа, скрестив ноги, сидел араб и апатично постукивал по барабану. Увидев их группу, он обратился к ним на плохом французском языке, приглашая войти. «Не напоминает ли это вам мутный Нил, доктор Поро?» — спросил Хаддо. «Зайдем глянем, что этот малый хочет нам показать». Доктор Поро выступил вперед и обратился к заклинателю по-арабски. Тот просиял, услышав родной язык. «Он египтянин из Асиута», — сказал доктор. «Плачу я», — заявил Хаддо. Он откинул брезент, закрывавший вход. Доктор Поро и Сьюзи вошли. Следом за ними, без особой охоты, двинулись Маргарет и Артур Бардон. Араб опустил брезент. Они очутились в грязной маленькой палатке, освещенной двумя тусклыми лампами. Десяток стульев расставлены прямо на земле. В одном из углов неподвижно сидела женщина в какой-то бесформенной хламиде. Над глазами, удерживаемая на голове причудливым украшением, посередине лба грязная накидка, видны только глаза. Огромные темные ресницы насурмлены, пальцы рук ярко окрашены хной. Когда вошли посетители, араб протянул ей барабан, женщина провела по нему дрожащими пальцами, извлекая протяжную монотонную дробь. Загадочно, нездешню. В палатке стоял специфический запах, на минуту перенесший доктора Поро в зловонные улочки Каира. Едкая смесь ароматов ладана, розового масла и какой-то отвратительной плесени. Пришедшим стало трудно дышать, и Сьюзи попросила у мужчин сигарету. Услышав английскую речь, хозяин обнажил в улыбке блестящие ровные зубы. «Мое имя Мохаммед», — сказал он. «Моя показывала змей лорду Кичнеру. Подойдите и посмотрите. Змеи очень ядовитые». На его плечах висела длинная синяя гуляби, более подходящая для солнечных берегов Нила, чем для ярмарок в Париже. Былой цвет его одеяния с трудом угадывался под слоем грязи. На голове турецкая феска. В другом углу палатки что-то было прикрыто ковриком. Из-под него араб извлек мешок из овчины, положил его на землю посередине круга, образованного стульями, и опустился на четвереньки. Маргарет вздрогнула, увидев, что поверхность мешка странно зашевелилась. Хозяин развязал его. Женщина продолжала бить по барабану, иногда издавая нечленораздельные выкрики. Блеснув зубами в улыбке, араб сунул мешок в руку и стал рыться там, будто собираясь набрать в горсть пшеницы. «Вытащу длинную, извивающуюся змею». Положив перед собой и, помедлив несколько мгновений, провел над ней рукою. Змея сразу неподвижно застыла. Если бы не злобно горящие в полумраке глазки, ее можно было бы принять за каменное изваяние. «Заметьте, — сказал Хаддо, — это именно то чудо, которое Моисей сотворил перед фараоном». Араб достал тростниковую дудочку, похожую на свирель козлоногого бога Пана, мелодия которой некогда сопровождала на холмах Греции танцы дриад, и стал насвистывать странный тягучий мотив. Внезапно змея очнулась от оцепенения, вздернула головку, и ее свернувшееся в кольца длинное тело начало приподниматься, пока не вытянулось вверх, опираясь лишь на хвост. Тогда пресмыкающее принялось ритмично раскачиваться из стороны в сторону. Оливер Хадда, как зачарованный, следил за происходящим. Он подвинулся ближе и впился глазами в заклинателя. Маргарет в ужасе отшатнулась. «Не бойся», — шепнул Артур. «Эти люди работают только с теми змеями, у которых удалены ядовитые зубы». Оливер Хадда обернулся и пристально вгляделся в него. Казалось, он изучал Артура. «Этот человек может заклинать змей, потому что не прибегает ни к каким ухищрениям и лекарствам. Он и так защищен от самых опасных змеиных ядов». «Вы так считаете?» — спросил Артур. «Мне довелось присутствовать при гибели самого знаменитого заклинателя змей из Мадраса. Он умер через 2 часа после того, как его укусила кобра», — ответил Оливер. «Ходило много рассказов о его храбрости. Я как-то попросил одного моего друга познакомить меня с ним. Когда мы пришли, его не было дома. Решили подождать, и вскоре он появился с несколькими приятелями. Мы сказали, что хотелось бы увидеть его манипуляции со змеями. Он был пьян, вернулся со свадьбы, но согласился, послал за змеями и продемонстрировал нам чудеса, о которых этот наш араб никогда и не слыхивал. Под конец он достал из своего мешка большую кобру и начал играть с ней. Вдруг она метнулась к его подбородку и оставила там 2 метки, похожие на булавочные уколы. Чародей отпрянул. «Я конченый человек», — прошептал он. Присутствовавшие хотели убить кобру, но несчастный остановил их. «Пусть живет», — махнул он рукой. «Она сможет служить другим людям моей профессии. Хотя мне больше не нужна. Ничто не сможет меня спасти». Его друзья и другие заклинатели собрались вокруг него и помогли сесть в кресло. Через 2 часа он умер. В сильном опьянении Он забыл произнести некоторые заклинания, и это его погубило. «Вы владеете великолепной коллекцией небылиц», — усмехнулся Артур. «Но мне все же хотелось бы иметь более убедительные доказательства ядовитости именно этих тварей». Оливер повернулся к заклинателю и о чем-то перемолвился с ним по-арабски, потом ответил Артуру. «У этого человека есть очковая змея, которую вы, ученые-мужи, знаете под именем Церастес. Это самая ядовитая из всех египетских змей. Обычно ее называют Аспид Клеопатры, поскольку именно такая была прислана любовнице Цезаря в корзине с винными ягодами, чтобы Клеопатра не могла увидеть триумф Августа». «Что вы собираетесь делать?» — спросила Сьюзи. Хад улыбнулся и не ответил. Войдя в центр круга, мистер Оливер опустился на колени и пробормотал несколько арабских слов, которые доктор Поро тут же перевел. «О, змея, я заклинаю тебя великим всемогущим богом. Появись, ты лишь змея, а бог могущественнее всех змей. Подчинись моему приказу и появись». Дрожь прошла по мешку из овчины, и через мгновение оттуда высунулась голова, а затем, извиваясь, выползло и гибкое тело гада. Змея была светло-серого цвета, над глазами возвышался рог. Она легла, свернувшись в клубок. «Узнаете?» — обратился Оливер к доктору. «Узнаю». Заклинатель не шевелился. Женщина, сидевшая в полумраке дальнего угла, перестала барабанить. Хада схватил змею и открыл ей пасть. Мелькнули ядовитые клыки, и челюсти сомкнулись на обнаженной руке. Артур напряженно ожидал вскрика боли, но Хаддо даже не поморщился. Змея болталась на его руке, извиваясь всем телом. Он произнес арабское заклинание. И вдруг, как капля воды с крыши, змея упала на землю, брызнула кровь. Хаддо трижды поплевал на кровоточащую ранку, пробормотав несколько слов, которые его спутники не могли расслышать, и трижды коснулся следа от укуса пальцами. Кровотечение прекратилось. Он протянул руку Артуру. «Перед вами то, что хирург наверняка назовет исцелением первичным натяжением», — сказал он. Барден был поражен, но Хад раздражал его, и он не желал признать, что в остановке кровотечения было что-то чудесное. «Вы еще не доказали, что змея ядовита». «Я еще не закончил», — улыбнулся Хаддо. Он опять повернулся к арабу, и тот что-то приказал женщине. Не произнеся ни слова, она вытащила из ящика, стоявшего неподалеку, белого кролика, подняла его за уши, и тот задрыгал лапами. Хаддо положил его перед змеей. Прежде чем кто-либо успел шевельнуться, змея метнулась вперед и как молния поразила кролика. Бедный зверек коротко вскрикнул, по его тельцу прошла волна судороги, и он упал замертво. Маргарет с воплем вскочила на ноги. «О, как жестоко! Как отвратительно жестоко!» «Ну, теперь вы убедились?» — холодно спросил Хаддо. Женщины поспешили к выходу. Им было страшно и противно. Оливер Хаддо остался один на один с заклинателем.